Глава 10. Лондон. 1 октября. Лето Господне 1583. Мария Стюарт будет недовольна. Томас Филлипс произнес это замечание, не поднимая глаз. Взгляд его проворной ящеркой скользил по рядам чисел, из которых состояло только что ловко вскрытое им послание. От Олсингема я слышал, что Филлипсу достаточно разок-другой прочесть новый шифр, чтобы полностью его усвоить, и говорил об этом Олсингем чуть ли не с отеческой гордостью. Если б Филлипс не поступил на тайную службу Ее Величества, — говорил Олсингем, — он бы прокормился, давая ярмарочные представления. Слухи о невероятной силе памяти этого человека, разумеется, заинтересовали меня. Однако держится он отнюдь не так, чтобы с ним легко было наладить отношения. Напротив, он как-то совсем не умеет ладить с людьми, никогда не смотрит в глаза, ежится под чужим взглядом. Если только его не попросят объяснить какие-либо тайны его ремесла, вот тут он пускается разглагольствовать странным, монотонным голосом, не делая паузы даже за тем, чтобы набрать в легкий воздух, и обрушивая на голову спросившего неиссякаемые потоки сведений. Здесь, в сумрачной задней комнате его жилища на Линделхолл-стрит, где даже днем рамы закрыты и горят светильники, таинственность его работы не допускает открытых окон, Филлипс казался неким сказочным лесным жителем, обитателем берлоги. Природа наделила его сверхъестественным интеллектом и уравновесила свой дар, лишив Филлипса малейшей внешней привлекательности. Он приземист и широкоплеч, с тяжелой челюстью и плоским носом. Оспа исклевала его щеки. «Разве Мария Стюарт когда-нибудь бывает довольна?» — возразил я, следя за тем, как взгляд дешифровщика с легкостью проникает в содержание письма, перехваченного на пути от лорда Генри Говарда к Фрэнсису Трокмортону, который вновь снаряжается ехать в замок Шеффилд. Не имея чем занять руки, я взял со стола Филлипса комок воска для печати, повертел, положил на место. В уголке той же комнаты Дюма торопливо переписывает письмо к остальной Марии. Копия останется у Филлипса, а оригинал тоже надо передать Трокмортону. Бедный писец скрипит пером, точно мышь в норе. Страшно ему, безысходно. Филлипс, не глядя, протянул руку и сдвинул воск на положенное место. На волосок влево от того, куда его положил я, да еще и языком прицокнул в досаде. Взял со стола книгу, торопливо пролистал страницы, сверяя с ними числа на листке. Я успел разобрать название, тот самый трактат Генри Говарда, разоблачающий лжепророчество. Интересное чтение. Филлипс слегка приподнял голову ровно настолько, чтобы одарить меня пренебрежительной усмешкой. «Это шифр», — пробурчал он, как будто не желая тратить свои усилия на столь тупого, как я, человека. «Книжный шифр. Самый распространенный. Потому он и посылает ей экземпляр. Видите, цифры идут рядами по три». Он повернул лист так, чтобы я мог увидеть ряды цифр и узнать скупой почерк Говарда. Значки зябко теснились друг к другу. Страница, строчка, слово, ясно? Тот, кто не знает, на какую книгу опирается шифр, или не располагает собственным экземпляром, ничего не поймет. И разгадать шифр методом подбора теоретически нереально. Ведь можно каждый раз обозначать одно и то же слово по-разному. Вот только Говард лентяй. Некоторые слова он все время обозначает одинаково, вместо того, чтобы поискать их на других страницах. Сильно облегчает мне работу. Вы что ж, наизусть запомнили эти обозначения? Большинство из них — да. Если Филлипс и расслышал в моем голосе нотки восхищения, он никак не дал этого понять. Незаметно в его манере держаться и каких-либо признаков гордыни, он попросту констатирует факты. Ниже склонившись над письмом, свободной рукой он продолжает листать книгу. Некоторые слова придется перепроверить по книге, но общий смысл я уловил. Говард пишет, что о кольце ему ничего не известно. Очевидно, Мария послала ему ценный перстень, наследство своей матери с семейной эмблемой, в шкатулке, отделанной зеленым бархатом. Она велела ему запечатывать послание этим перстнем, чтобы она была уверена в их подлинности, но Говард уверяет, будто не получал от нее ни шкатулки, ни кольца. Судя по обмену кольцами, их можно принять за обрученных. Филлипс испустил странный лающий смешок, звук явно непривычный для его глотки. Говард не получал перстня. Пробормотал я и вновь лихорадочно заработал мозг. Кольцо, посланное Марией как любовный или политический залог Говарду, попала к Сесилии Эш от ее поклонника. Речь, несомненно, идет об одном и том же кольце. Но если так, то кто же даритель? Если вся переписка шотландской королевы с Говардом проходит через французское посольство, то посылку с кольцом могли перехватить до того, как она попала к Говарду. Например, кольцо присвоил Трокмортон или кто-то в Солсбери-корте. Либо Говард лжет Марии, и он сам отдал кольцо Сесилии. Он сам или его племянник. Ведь я уже отметил, насколько он подходит под описание красивого и знатного поклонника Сесилии, о коем мне поведала Эбигейл. И все же я в недоумении качал головой. Главная проблема так и не решена. Зачем Сесилии отдали кольцо, которое напрямую указывало на участников заговора вокруг Марии Стюарт? Это выглядело как предательство. В комнате вдруг наступила тишина. Я оглянулся, Дюма прекратил писать и уставился на меня. Лицо бледное, мученическое, глаза пуще прежнего выкатились из орбит. Я вопрошающе приподнял бровь, и он ответил мне движением губ: «Время!» «Он прав», — подумал я. «Ему пора бежать с письмами к Трокмортону, а меня ждет Дмитрий Фаулер. В задней комнате у Феллипса мы стараемся работать как можно быстрее, но всегда остается опасность. Как бы кто-то из Солсбери-корта не подглядел нашу встречу с Дюма у Ладгейт, и не стало бы известно о нашем кружном пути через весь город в Лиденхолл. Опасность тем более возросла теперь, когда за мной, в чем я практически уверен, кто-то следит. Мы и так потеряли утро. Большое спасибо Мари де Кастельно с ее ужимками. А я еще собирался заглянуть в Мортлейк, либо поговорить с Недом, либо выяснить, куда он подевался. Феллипс, мне показалось, тоже замер и прекратил читать. Я легонько кашлянул, но дешифровщик лишь сморгнул и ответил: «Сейчас, сейчас». Он не сводил при этом взгляда с листка бумаги, и я догадался, заучивает наизусть последовательность цифр. Хотел бы я выяснить подробности его метода запоминания, однако не решился ему мешать. Быстро записав нужные ему сведения, Феллипс сложил письмо Говарда и достал инструменты другого своего ремесла, мастера по подделке печати, бруски воска, свечу, небольшие ножи с серебряными лезвиями, иные тоньше кончика пера. Покрутил бруски воска в руках, подбирая точный оттенок, как на старой печати. Я завороженно следил за ловкими движениями рук. Проворные пальцы соединили края сломанной печати, подержали ее над огнем и добавили ровно столько воска, чтобы восстановить печать, не оставив ни трещинки на ее поверхности, не потревожив проходившую под воском нить. В этот критический момент хватило бы одного неосторожного движения, и печать Говарда оказалась бы повреждена так, что не удалось бы утаить следов вскрытия. Уж подозрительный взгляд Марии не пропустил бы таких признаков измены. Я затаил дыхание, замер, стараясь не шелохнуться, не издать даже тишайшего звука, страшился отвлечь Феллипса, но тому, похоже, и дела не было до окружающего мира. На редкость тонкие и ловкие пальцы для столь неуклюже сбитого человека, белые, длинные, словно у Белошвейки, маленьким ножиком подправляли мягкий воск, покуда Феллипс не остался вполне удовлетворен своей работой. Тогда он уложил письмо в пакет из непромокаемой ткани, который Дюма спешил доставить Трокмортону. Краем глаза я видел, как ерзает Дюма. Бедняге не терпелось тронуться в путь. Он отдал Феллипсу переписанную копию, а оригинал письма тоже уложил в пакет. Дешифровщик и тут восстановил печати. После этого Феллипс выпустил нас через черный ход и пожелал нам доброго дня, как всегда, глядя в землю и передергивая неловко плечами. Мы прошли через двор в проулок, а по нему добрались до маленького кладбища при церкви святой Екатерины Кри. Холодный порыв ветра бросил нам в лицо капли дождя. Дюма затрясся и никак не мог унять дрожь. Она шла изнутри его тощего тела. Очень уж он был напряжен и напуган. Когда мы вышли на улицу, подняв повыше воротники, мимо проскочил какой-то мальчишка, и Дюма всполошенным кроликом аж подпрыгнул и вцепился в мой рукав. «Что с тобой, Леон?» — спросил я. Мальчишка, расплескивая воду из луж, пронесся мимо и скрылся за домами на противоположной стороне улицы. Дюма поглядел на меня с немой мольбой, словно хотел, но не решался о чем-то заговорить, затем покачал головой и пробормотал, дескать, надо спешить. И я опаздывал на встречу с Фаулером. Поутру я досадовал, ибо это свидание разбивало мой день. но теперь испытывал чувство, близкое к облегчению. Гневная отповедь Уолсингема напомнила мне, что в одиночку убийцу не поймать, и мой контакт, спокойный, умеющий держать себя в руках шотландец с его разветвленной сетью связей, в том числе и в Солсбери-корте, мог оказаться наилучшим помощником в этом деле. Уолсингем недвусмысленно велел мне делиться любой информацией, и я почувствовал, что тем самым разделю и отягощавшее меня бремя. Эта перспектива более не казалась мне неприятной. Я коснулся рукой плеча Дюма, писец снова дернулся. Здесь наши пути расходились, мне на запад, на Крид-Лейн, ему на юг, к дому Трокмортона. Увидимся в Солсбери-корте. Он быстро огляделся по сторонам и подался ко мне. Они ведь это заметят? Поймут, что письма были вскрыты? С чего вдруг? Перстень! Если из пакета украли шкатулку и перстень, будут проверять каждого, кто имел доступ. Он продолжал цепляться за меня, глаза его расширились и блестели от ужаса. Спокойней, Леон. Кольцо могло пропасть на любом этапе пути. А может быть, оно вовсе не пропало. Нет причин считать, будто сейчас к нам отнесутся с большим подозрением, чем прежде. Но убедить его мне не удается. Напротив, юноша выглядит еще более испуганным. Если страх полностью завладеет им, если он, страшась разоблачения, откажется от дальнейшего сотрудничества, мы лишимся доступа к проходящей через французское посольство корреспонденции Марии, а значит и сведений о готовящемся вторжении, и не добудем улик против заговорщиков. Нельзя этого допустить. Вся операция зависит от Дюма, от его заячьей храбрости, от того, сумею ли я подбодрить его. Нужно сохранять спокойствие, Леон. Главное, самим себя не выдать. Но об этом мы поговорим позже. Заходи ко мне в комнату, когда освободишься. И я в очередной раз хлопнул его по плечу. А сейчас ступай с Богом. Я смотрел ему во след, как он брел к югу в сторону реки, сгорбив под дождем плечи. Когда же я повернулся и начал подниматься на холм, мне померещилось какое-то движение, словно кто-то метнулся и укрылся в тени позади церкви святой Екатерины. Сердце ухнуло в желудок, рука потянулась к вырезанной из кости рукояти кинжала, который я всегда ношу у пояса. Это единственная вещь, прихваченная мной в ночь бегства из неаполитанского монастыря Сан-Доменико в Маджоре. Но, поравнявшись с кладбищем, я никого там не увидел. Навстречу мне на восток шли двое углубившихся в беседу мужчин, и я, расправив плечи, заставил себя сделать глубокий вдох. Лондон — многолюдный город, люди спешат по своим делам, не обращая внимания на дождь, и не стоит уподобляться Дюма, шарахаться от каждой тени. Я поглубже натянул берет, чтобы укрыться от непогоды, и решительным шагом двинулся дальше, но на всякий случай не снимал руки с эфеса кинжала. Крид-Лейн уводила на запад от собора святого Павла. Пробиваться к Митре пришлось через плотную толпу. Тут толкались и осыпали друг друга оскорблениями торговцы, пытавшиеся кое-как укрыться сами и укрыть от дождя свой товар. Как раз в тот момент, когда я открывал дверь таверны, чьи-то пальцы сомкнулись на моем плече. Мои пальцы сжались на рукояти кинжала, и я рывком обернулся. Ухмыляющееся лицо Арчибальда Дугласа уставилось на меня. В нос ударило его дыхание, уже основательно пропитанное спиртом, хотя глаза оставались ясными и озорными. «Бруно! Гадал, ты или это? По берету опознал тебя в толпе. Какое дело завело тебя в эту часть города?» Я взирал на него, прищурившись, насторожившись. «Разве Дуглас когда-либо видел меня в берете? И даже если видел, что особенного в этом берете из черной кожи, каждый второй такой носит? Неужели меня преследовал Дуглас? Книги. Выпалил я, кое-как оправившись, решил оглядеть лотки книготорговцев у собора. «Не думаю, чтобы нужные тебе книги выставляли на лотках», — усмехнулся он и, по-свойски подмигнув, подтолкнул меня внутрь. «Пошли, закажу тебе что-нибудь выпить». Смущало меня и внезапное появление Дугласа, и еще более внезапное дружелюбие, однако он застиг меня на пороге трактира, и я не мог отвертеться от его предложения, не навлекши на себя еще больших подозрений. Мне оставалось лишь пожать плечами и позволить ему проводить меня внутрь, где мало что можно было разглядеть в клубах дыма и пара, где запах сырой шерсти успешно соперничал с ароматами мяса, пирогов и пива. Дуглас ловко проложил себе дорогу сквозь гущу промокших, пытающихся укрыться от дождя клиентов. Все громкими голосами требовали еще пива. Служанка металась в толпе, расплескивая пену, и напиток из четырех кружек, которые она ухитрялась тащить одновременно и чертыхаясь громче завсегдатаев. «Смотри, чтоб карманы тут не обчистили», — предупредил меня Дуглас, оглянувшись через плечо. Затем приостановился, внимательнее поглядел в дальний угол зала, скорчил гримасу и чертыхнулся. Добравшись до углового столика, он жестом приказал сидевшим там людям подвинуться, освободить нам место. Ворча, они подчинились. Дуглас — человек непростой. Нельзя сказать, чтобы он мне нравился, но и ссориться с ним не хотелось бы. А поскольку он близок с собирающимися в Солсбери-корте заговорщиками, глупо было бы упустить такой шанс присмотреться к нему поближе. И все же меня преследовало чувство, будто он решил присмотреться ко мне, а не я к нему. Мы уселись, перед нами поставили напитки, и Дуглас, подавшись вперед, сделал мне знак наклониться поближе. «Ни за что не угадаешь, кого я только что видел в том конце зала». Не дожидаясь моих предположений, он сам же и ответил, вдохнув на меня пивом, «Уильяма Фаулера». «Вот как? Фаулера?» Я сосредоточился на стоявшей передо мной кружке. Бедняга Фаулер, видел ли он, как я вошел в таверну вместе с Дугласом после того, как заставил его прождать более часа? Остается лишь надеяться на его понимание. В нашем деле приходится порой внезапно менять планы. Вот именно. Что ты о нем скажешь? Вопрос Дугласа требовал какого-то ответа. Я поднял глаза. Шотландец наклонился, чуть ли не ложась грудью на стол. Глаза его пристально за мной следили. Пожав плечами, я ответил, «Да я едва его знаю. Тихий, весь в себе». «Ага», — Дуглас кивнул, шумно отхлебнул пиво. «Вот уж это точно, весь в себе». Измазанными в чернилах пальцами он постучал по столу. «Милорд Говард подозревает, что кто-то перехватывает его переписку с королевой Марией». «С чего он взял?» Я тоже был вынужден податься вперед. Не так-то легко вести разговор в шумной пивной, если один из собеседников грешит шотландским акцентом, а другой — итальянским. Говорит, пропали вещи, испарились. Вот он и заподозрил, что кто-то запускает руки в посылке из Шеффилдского замка. Какие вещи? Дуглас отрицательно покачал головой, вложенные в послание от королевы Марии Говарду. Подробнее он не говорит. Он, понятное дело, ищет виновного в Солсбери-корте. Дуглас... сделанной небрежностью уронил этот намек, косясь в сторону соседнего столика, а у меня все мышцы судорогой свело. «У Говарда нет причин подозревать кого-то в посольстве», — возразил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Горький опыт научил, в чем бы тебя ни обвиняли, прав ты или виноват, как только начинаешь спорить, сразу же выглядишь оправдывающимся и в чем-то замешанным. Потому-то я и бежал из монастыря». Предпочел не встречаться лицом к лицу с отцом-инквизитором. Дуглас вдруг громко, широко разевая рот, захохотал. «Да полно же, Бруно, дурачком-то не прикидывайся! Ты бросил вызов святому престолу! Господи боже, ты монах Растрига! И с точки зрения Говарда...» Тут он все-таки приглушил звук. «С точки зрения Говарда ты противник католической веры, а никак не союзник. Я же не говорю, будто разделяю это мнение, но знать мнение Говарда тебе следует. Он в ярости от того, что Костельно допустил тебя на тайные собрания в посольстве. Жаль его разочаровывать, но в данный момент я в первую очередь служу тому, кто обеспечивает меня кровом и пищей. За это и выпьем», — подхватил Дуглас, приникая губами к кружке. «О письмах Марии мне известно лишь то, что я слышал за столом вместе со всеми. Я постарался как можно честнее заглянуть в глаза собеседнику. Вы сами-то католической веры?» Усмешка слегка искривила его губы. «Ну, должно быть, да. Судьбу свою я связал с католиками, но предпочитаю считать себя прагматиком. Я разбираюсь в приметах, мой друг, и мне астролог или какое-нибудь там древнее пророчество не требуется, чтобы понять, звезда Елизаветы вот-вот закатится». Он быстро глянул по сторонам, проверяя, не заинтересовался ли кто нашей беседой. «Я умею услужить молодым людям в начале их карьеры. А когда они добираются до верхних ступеней, могу и получить с них должок. Насчет моей веры Генри Говард иллюзий не питает, но знает, что рисковать по-глупому я не стану. Королева Мария поручилась за меня, И для Говарда этого достаточно. А вот с Фаулером не все так ясно. У него много друзей при дворе. Костельно считает, будто Фаулер трудится в нашу пользу, но у меня имеются сомнения. Я слышал, однажды вы уже оказали королеве Марии неоценимую услугу, напомнил я, отчасти за тем, чтобы переменить тему. Обсуждать, надежен ли Фаулер с точки зрения постоянных гостей Солсбери-Корта, явно не стоило. Не хотелось и привлекать к моему контакту внимание. В ответ на мой булавочный укол Дуглас ухмыльнулся во весь рот, хлопнул ладонью по столу и заорал на весь зал, требуя еще пива. «Это ты насчет безвременной и всеми оплакиваемой кончины второго мужа королевы? Лорда Данрли, приключившийся в Керкофилде?» Он осушил кружку и с кротким недоумением заглянул внутрь, как будто ожидая увидеть там остатки живительной влаги. «Болтают, будто на следующее утро там отыскали мои башмаки. И это, я вас спрашиваю, улика? Чьи башмаки, почем знать? Я на своих имя и герб не вышиваю. Но попробуйте сказать об этом тайному совету Шотландии. И еще показания бывшего моего слуги на эшафоте. Да ведь приговоренный скажет что угодно, когда шею захлестнет веревка. Не так, что ли?» «Спасибо, радость моя», — он одарил сияющей улыбкой служанку, поставившую перед нами еще две пенящиеся кружки. Я еще и первую толком не пригубил, но Дуглас словно бы не заметил этого. «А что за история с пирогом?» — поинтересовался я. «А, с пирогом! Ладно, слушай. Когда Мария узнала, что с ее супругом покончено, она созвала множество дам на бал во дворец, и они плясали ночь напролет, все до единой голышом». Последнее слово Дуглас для пущей выразительности прошептал, а потом они наголо состригли волосы. «Состригли волосы?» — изумился я. «На своих штучках, придурок!» На случай, если я и теперь не понял, он ткнул себя в пах. «И эти волосы запекли в пироге с фруктами. Пригласили кавалеров. И пущего веселья ради скормили им этот пирог. И эту женщину хотят возвести на престол». Дуглас засмеялся, будто собака залаяла, и закивал. Сам получил удовольствие от своего рассказа. «Это правда?» Он приложил руку к груди. «Святая истина, как то, что я сижу перед тобой, сынок». «Доброе утро, господа. Не сразу вас узнал». Я вздрогнул и обернулся. Из сгрудившейся кучи влажных плащей вынырнул Фаулер и пробился к нашему столику. Улыбнулся смущенно. «О, привет! Вот так совпадение, мастер Фаулер!» Дуглас, как бы провозгласив тост, поднес кружку к губам, и любезная улыбка тронула его губы, однако не коснулась глаз. Фаулер наклонил голову, тоже без особой радости. Между двумя шотландцами ощущалась какая-то враждебность, взаимное недоверие. Вот и верь басням, будто на чужбине земляки тянутся друг к другу. Я попытался взглядом извиниться перед Фаулером, но тот с профессиональным хладнокровием приветствовал меня кивком и невнятным бормотанием «Бруно», после чего полностью сосредоточил внимание на Дугласе. «Зачем сюда пожаловали, Арчи?» — взял он быка за рога. «По делу», — отмахнулся Дуглас. «Все дела, дела. Вы же меня знаете, Фаулер. А наш друг Бруно бродил по площади Святого Павла в поисках книг. Кстати, о книгах». Он пошарил под камзолом и вытащил сложенный в несколько раз сильно измятый лист. «Вы это читали?» Он разгладил памфлет на столе. Все то же, однако на этот раз вместо Юпитера на гравюре был изображен Сатурн. Дуглас подтолкнул лист ко мне, я его развернул, а Фаулер, не удержавшись, заглянул через мое плечо. Внутри кое-как намалеванный женский труп, меч торчит из левой груди, и подпись «Убийство второй фрейлины» уже с полной ясностью указывает на близкий конец царствования Елизаветы и того, что автору угодно было именовать протестантским экспериментом. Сами убийства и их подробности, связь с Великой Конъюнкцией и апокалипсическими пророчествами, толковались как знамение Божьего гнева. «Господь поразит самозванку и еретичку, восставшую против Рима и обращающуюся за руководством к колдунам и прислужникам дьявола. Первый же из них — Джон Ди. И если дьявол не собственноручно совершил эти убийства, так кто-то ведомый и направляемый сатаной». «Уберите», — прошипел Фаулер, окидывая быстрым взглядом таверну и присаживаясь возле нас. «Теперь уже и читать эти памфлеты запрещено. — А почему вы знаете, кто следит за нами? — Эти убийства работают на нас, — заявил Дуглас, игнорируя предупреждение и одобрительно тыча пальцем в брошюру. Спасибо, хоть голос понизил до шепота. — Они подрывают доверие к власти. А нам того-то и надобно. Вот увидите, почти никто не воспротивится перемене правления, как только народ убедится, что всемогущий отвратился от нее. — Зря вы недооцениваете упрямство англичан, — покачал головой Фаулер. — И нелюбовь к Риму тоже нельзя скидывать со счетов. Вспомните, как взъерепенилась улица, когда прошел слух, будто королева готова вступить в брак с католиком-французом. Сколько тогда появилось памфлетов? — Вот как! — Дуглас выпрямился, будто готовясь к схватке, но припомнил, сколько народа вокруг, и снова понизил голос. — А вы недооцениваете простой народ королевства, Уильям. Среди простых людей куда больше приверженцев Рима, чем вам думается. Люди тоскуют по старой вере, по иконам и деревянным статуям святых, паломничеством, по тому утешению, что гарантировало им исповедь, епитимия и отпущение грехов. Подчеркивая свои слова, он ткнул пальцем в лицо Фаулера. «Старая вера надежна, а народ предпочитает надежность. Загляните в какой-нибудь мелкий городок в глубинке, в любую деревню. Там никто не читает чертова Эразма. Ходят в государственную церковь, а куда деваться, и штраф не по карману, но в глубине души все так же верят в чудо литургии и в присуществление даров. Не только прихожане, сами священники». И как только они услышат, что дьявол собирает кровавую жатву при дворе, потому что правительница вздумала тешить себя колдовством, они ухватятся за любую возможность получить другого монарха, можете мне поверить. Простые люди составят целую армию, когда наступит день мятежа. Стоит лишь подтолкнуть их в нужную нам сторону. Он рассуждал с таким увлечением, как будто сам и составил этот план. И он был прав, по крайней мере, в том, что убийства, если правильно их подать, сыграют на руку заговорщикам и только поспособствуют вторжению. Но снова все тот же вопрос: если убийства — часть католического заговора, почему их с такой откровенностью обставили как часть католического заговора? Что скрывается за столь сложным двойным блефом? Хотелось бы знать, догадывается ли убийца о том, что играет нам на руку? Запустил я пробный шар, уткнувшись глазами в памфлет. Новости, однако, распространяются будто на крыльях. Не прошло и дня, а памфлет уже написан, отпечатан и продается. Впрочем, в Уайт-Холле десятки слуг оказались свидетелями этого ужаса, а в Лондоне сыщется немало людей, столь враждебных Елизавете, что и жизнью готовы рискнуть, лишь бы насолить ей, издав подобное чтиво. Разумеется, нет. Тут уж и Дуглас огляделся по сторонам. Это какой-то маньяк. Жена-ненавистник. Но мы используем ситуацию к своей выгоде. «Маньяк при дворе», — добавил Фаулер, складывая руки на груди. «Прошлым вечером все собрались на концерт». Дуглас пожал плечами. «Воспользовался моментом. Все слушали музыку, а он сделал свое дело. Он фыркнул. Кто он и как пробрался, мне наплевать. Нам нужно, чтобы такие вот писульки...» Жестом указал он на памфлет, читали по всей стране. Надобно сеять страх. Для начала подорвать ее популярность в народе. Он выбрался из-за стола, накинул плащ на плечи и, словно спохватившись, осушил вторую кружку и со стуком поставил ее на стол. Мне пора. Дела заждались. Всего доброго, джентльмены. Полагаю, в один из ближайших вечеров мы встретимся. Он надвинул на брови бесформенный шерстяной колпак, коснулся его, полунасмешливо отдавая честь, и растворился в толпе. «Вы за него расплатитесь? Возле меня, откуда ни возьмись, появилась служанка, нетерпеливо протягивая руку. Тут только я сообразил, что Дуглас пригласил меня на кружку пива, а сам ушел, не расплатившись. Впрочем, такой поворот событий я мог бы и предусмотреть».